Глава 55. Два корвета Альянса точно появятся. Вопрос только в том, когда. Судя по данным сканера, спиральная траектория кораблей подводила их все ближе к Сиренити. Если они не изменят курс и продолжат двигаться с той же скоростью, то по расчетам Ривер появится в зоне действия камер чуть более чем через час. Обломки грузового корабля слишком очевидное убежище, и федералы непременно решат их осмотреть. Кейли уже проснулась и продолжила ремонтировать двигатель. Ривер включила внутреннюю связь, чтобы узнать, как у нее дела. «Когда мы сможем стартовать?» «Мне нужно еще хотя бы пару часов», — ответила Кейли. «К нам приближаются корабли Альянса, так что двух часов у нас нет. За час успеешь?» «Я механик, Ривер, а не волшебница. Ну ладно, я попробую». Затем Ривер вызвала на связь медотсек. «Вош, как ты себя чувствуешь?» «Обалденно!» — ответил сдавленный голос. «Нет, я серьезно!» «Я слаб, словно новорожденный котенок, а картинка перед глазами никак не устаканится. Похоже на худшее похмелье в мире, только без предшествующего ему веселья. Я поведу корабль, если нужно, но не обещаю, что мы не воткнемся в какой-нибудь астероид». «Это и не понадобится, я справлюсь», — заверила его Ривер. «Точно?» «Так же точно, как и то, что куриные яйца — это яйца кур». Повисла пауза, а затем вождь сказал. «Я не очень понимаю. Это значит да или нет?» «Это означает, не забивай себе голову такими глупостями, красавчик. На мостике пилот Тем, и значит, корабль в надежных руках». Ривер выключила связь и откинулась на спинку кресла. Ее взгляд упал на пластиковых игрушечных динозавров, которые выстроились на панели управления, словно на параде. Личные динозавры Уоша. Заменит ли она их на что-либо свое, личное, если когда-нибудь официально станет пилотом Сиренити? Почему ей вообще пришла в голову такая мысль? Это было просто ощущение, слабое, еле уловимое, скорее догадка, предчувствие. И, кстати, о предчувствиях. Ощущение того, что Саймон в беде ослабла, но не исчезла. Ривер и Саймон всегда были близки, а в детстве практически неразлучны. Многим мальчикам не понравилось бы, что их младшие сестры повсюду таскаются за ними. Но Саймон против этого не возражал. Да, конечно, иногда она ему надоедала. Он изо всех сил старался это не показывать. Ривер научилась разбираться в его настроениях, и когда ей казалось, что он раздражен, она просто уходила, оставляя его в покое на время. Однако она его всегда любила и знала, что он ее тоже любит. Все изменилось, когда ее отправили в академию. Ей было тяжело покинуть дом и родных, особенно больно было расстаться с Саймоном. Но родители настояли на том, что Ривер не должна упускать столь чудесную возможность. А затем штуки. Штуки, которые делали с ней так называемые врачи в академии. Мозговые штуки, которые меняли ее, ломали ее, делали ее странной, умной, простой, могущественной, сбитой с толку, сбивающей с толку и не только. Но им не удалось разорвать узы, связывающие ее с братом. Напротив, после того, как Саймон спас ее, выкрал ее из Академии и в итоге доставил на борт Сиренити, Ривер поняла, что она теперь еще сильнее, чем раньше, связана с братом. Эмоциональная связь никуда не делась, но появилась и другая, более прочная, не поддающаяся определению. Если раньше Ривер могла понять, о чем думает Саймон, по его выражению лица и жестам, то теперь она просто знала его мысли с кристальной ясностью, словно она слышала их, словно он произносил их вслух. То же было и с большинством других людей, которые окружали ее, в том числе с командой корабля, но мысли брата она читала как открытую книгу. Возможно, она действительно их читала. И поэтому сейчас, несмотря на то, что Саймон находился в тысячах километров от нее, Ривер все равно чувствовала, как ее мозг щекочет тревога, словно вибрировала какая-то неосязаемая, бесконечно эластичная нить, которая протянулась между Ривер и Саймоном. Ривер понимала. Вокруг Саймона, пребывающего в блаженном неведении, смыкаются челюсти капкана. Скоро на него нападет кто-то жестокий. Женщина. Страшная, агрессивная женщина. Ривер точно не знала, когда это произойдет, но чувствовала, что это будет скоро. Очевидно, настала очередь Ривер спасать брата. Но для этого нужно как можно быстрее добраться до Ататы. Кейли должна поторопиться. Время было на исходе. Для всех них.